Глава 10. Демон. Они опоздали. И ворон, и демон упали на поляну в момент, когда захлопнулся одноразовый портал. Все, что успел первый, швырнуть в синий контур портала заклинание, искажающее перенос. «Надеюсь, он впечатается в стену», — задумчиво рассматривая Марка, произнес он. Демон оскалился и взмыл в воздух. «Свобода. Полет. Кровь». Он вновь опустился на крышу, прямо на кончик высокого шпиля, украшающего левую башню. Балансируя крыльями, с удовольствием обозрел окрестности. Как много лакомых душ! Мелкие демоны, населяющие каменные тела горгулей, падали ниц под его взглядами. Ничтожные. Вороны светились черным пламенем, маги — зеленым туманом, простые люди были чуть видны. На месте первого сияла огромная черная воронка. Силен, вот бы выпить его душу, но нельзя. Хотя было бы забавно схлестнуться с ним в поединке. Достойный соперник, почти так же силен, как и его носитель. А в некоторых вещах опытнее и мудрее. Ничего, Марк еще слишком молод, чтобы войти в полную силу. Но теперь есть светлая душа Лорен. Она принесет гармонию и уравновесит носителя. А заодно увеличит его силы, его, князя Инферно. Но для этого нужно сделать ее своей. Нужно, чтобы она приняла демона, как до этого приняла Марка. Демон опустил голову, скептически осмотрел тело. В этой ипостаси девчонке будет сложно его принять. Слишком она хрупкая. А ему не хочется ее калечить. Но она влекла, будоражила, вызывала сильное желание обладать полностью. Душой, телом, разумом. «Моя!» — громко выкрикнул демон, и ему отозвался раскат грома. Приближалась гроза, его время. Две стихии столкнутся в неистовой ярости. Ураганный ветер против сильных крыльев. Гром против низкого рыка, молния против тьмы, мощь инферно против разгула стихии. И демон точно знал, кто победит в этой схватке. Он поднял голову навстречу тяжелым холодным каплям и с громким криком устремился вверх, навстречу меняющейся под порывами ветра тучи. Первый смотрел, как младший брат кружит вокруг замка, опутывая черную каменную громаду толстыми горящими цепями. Демоническая защитная сетка. Очень сложное и очень сильное заклинание, подвластное только князьям Инферно. «Бедный Марк», — вздохнул колдун, — «удерживать в себе такую разрушительную силу, жить постоянно на грани, ни на секунду не ослабляя контроль. И бедный Винсент, которому предстоит принять эту ношу, если только они не найдут решения. Отправить демона в Нижний мир несложно. Сложно удержать его там». Демон сделал очередной круг вокруг замка и закинул последнее звено цепи на флагшток, венчающий самый высокий шпиль. С неба уже лилось, молнии сверкали безостановочно. Грохот грома скрывал все звуки, доносящиеся из парка. Бойня, которую устроили вороны, давно закончилась. Наемники, те, кто остался жив, были отведены в павильон. Его ждала впереди приятная ночь. Но сначала более важное дело. Демон взмахнул крыльями, прыгая вниз. Три удара сердца, и он оказался возле освещенного окна, толкнул раму и ступил на подоконник. Она сидела в кресле, закутавшись в большую клетчатую шаль. Книга лежала на коленях. Девушка не читала ее. Она смотрела на магический огонь и о чем-то думала. Услышав звук открывающегося окна, вздрогнула, подняла голову и сжалась под его огненным взглядом. Он, склонив голову на бок, рассматривал ее, словно увидел впервые. «Дон Марк?» — чуть дрожащим голосом спросила она и, отложив книгу на стол, поднялась. Демон сложил крылья и сделал шаг вперед, оставляя после себя мокрые следы. Лорен попятилась, упираясь спиной в стену. «Боишься?» Голос был похож на раскаты грома за стеной, хотя демон и постарался смягчить его. Подошел совсем близко, опустился на колени и уткнулся лицом ей в живот, нежно и осторожно обнимая за талию. «Боишься?» — шепнул он с горечью. «Нет». Лорен протянула руки, обхватила его лицо и заставила посмотреть себе в глаза. «Уже нет». Теплые, чуть дрожащие пальцы гладили скулы, подбородок, губы, глаза, и он умиротворенно притих, наслаждаясь пьянящей энергией, льющейся из ее ладоней. «Поцелуй меня». Она наклонилась, осторожно поцеловала в кончик носа. Демон фыркнул, как большой черный кот, и рассмеялся. Он старался быть так мягок, как не бывал никогда прежде, ни с одной смертной женщиной этого мира. Он очень старался не поранить их с носителем женщину, и все равно не сдержался. Когда она, маленькая, нежная, хрупкая, оказалась под ним, полностью укутанная его объятиями, первобытная стихия прорвалась наружу. Лорен вскрикнула, когда он яростно вбил свое тело. Дернулась, но он не дал вырваться, покрывая лицо поцелуями, слизывая слезы, выступившие на длинных ресницах. Он брал ее с жадной неистовой силой, не слушая тихие мольбы, не обращая внимания на всхлипы. И тогда пришла боль. Боль, раскаленной лавой, сожгла внутренности, расплавила кости, опалила крылья. Они закричали вместе. Он от нахлынувшего сумасшедшего, невыносимо прекрасного и болезненного оргазма, и она от огня, прокатившегося по его телу. «Прочь!» — прохрипел демон голосом Марка, вздрагивая и сильнее прижимая к себе свою женщину. «Не отдам! Моя!» Демон выдохнул, нежно и невесомо поцеловал Лорен в губы. По его телу пронеслась волна трансформации, и спустя мгновение девушка лежала в объятиях тяжело дышащего Марка. «Прости, любимая», — шепнул он. «Прости». Лорен почувствовала легкий ветерок, и боль отступила. Пустота на месте сердца вновь наполнилась энергией. Исчезла беспросветная тоска, которая появилась, когда ее опалила страстью демона. «Прости». Она молча перебирала его волосы, гладила плечи, а затем поцеловала в губы. И Марк понял, что прощен. «Я люблю вас», — шепнула Лорен. «И я ничего не могу с этим поделать». Они долго лежали, обнявшись, и Марк тихо рассказывал Лорен свою историю. Честно, без прикрас, сухими короткими фразами рассказывал о тьме, которую носил в своей душе. Когда он замолчал, Лорен тихонько всхлипнула. «Не плачь. Я добровольно принял это проклятие». Марк погладил ее по голове. «Я всегда справлялся. А теперь, когда ты приняла нас обоих, мы справимся с любыми проблемами. Дай ему шанс. Он научится контролировать свою сущность». «Я понимаю», — улыбнулась сквозь слезы Лорен. «Он как гроза, как стихия может быть покорной». «Спасибо», — шепнул Марк и поцеловал ее. Они еще немного полежали, и герцог со вздохом начал одеваться. «Мне нужно идти». «Мне так жаль, что Аманда умер», — тихо произнесла Лорен и погладила его по ссутулившимся плечам. «Мне тоже жаль. Мы не были близкими друзьями, но проводили вместе много времени». «Вы найдете того, кто это сделал?» «Да». Они замолчали. «Ты пойдешь со мной к близнецам?» «Конечно. Как вы могли сомневаться?» Марк поцеловал Лорен в лоб и вышел из комнаты. Когда он открыл дверь, в щель проскользнул кошмарик. Химера деловито забралась на кровать и улеглась в ногах. За окном раздался очередной раскат грома, и Лорен услышала в его отголосках «Моя». Она улыбнулась и, укутавшись в одеяло, закрыла глаза. Но сон не шел. Лорен вздохнула, мысленно переживая встречу с демоном. Ей просто повезло, что Дон Марк не скрывал на темной половине свою вторую сущность – и еще повезло, что она увидела момент превращения. Хотя, повезло ли? Только сейчас Лорен поняла, что ей позволили увидеть этот момент. Ведь без разрешения хозяина замок ничего не делал. Да и дворецкого, на удивление, не оказалось рядом. Выходит, Дон Марк сам хотел, чтобы она узнала это страшное семейное проклятие. Он ей доверяет и больше не отпустит. Никто ей не позволит уйти с этой тайной. Пугает ли это? Да. Но ведь она сама не хочет уходить. Хочет быть рядом с любимым мужчиной, с его детьми. Хочет просыпаться по утрам в его объятиях, видеть любовь в его глазах. И все равно, какими будут эти глаза, черными или огненными. Спать не хотелось. После того, как герцог поделился с ней силой, залечивая нанесенные демоном раны, тело переполняло энергия. Раз так, то и лежать в постели нечего. Лорен быстро встала, натянула платье, собрала волосы в хвост и решительно толкнула дверь, которая оказалась заперта с обратной стороны. Нет, это уже было слишком. Лорен подергала ручку, постучала, даже несколько раз громко потребовала выпустить ее. Бесполезно. Кошмарик, лежа на кровати, с интересом наблюдал за ней. Потом, потрескивая костями, не спеша сполз на пол и боком, словно краб, подобрался к двери. «Сможешь открыть?» — с надеждой спросила Лорен. Химера чуть озадаченно кивнула и настойчиво запросилась на руки. Девушка подняла ее до высоты замочной скважины, замирая от осознания того, что она нарушает молчаливый приказ Марка. Через несколько секунд дверь бесшумно открылась, а к Лорен пошла волна самодовольства. «Да-да, ты у меня умница», — похвалила она кошмарика и выглянула в коридор, ожидая увидеть возмездие в лице герцога или его дворецкого, ведь невидимый соглядатый уже доложил о ее самоуправстве. Ну и пусть. Ей никто не запрещал выходить из комнаты и бродить по замку. А может, ей нужно в библиотеку? Да, взять еще один учебник. Или воды попить. Лорен решительно направилась в кухню. Марта всегда оставляет немного еды на ночь, на случай, если герцог прибудет поздно. Правда, он редко ел ночами, но кухарку это не смущало. Она готова была кормить своего любимчика сутками. Лорен бесшумно шла по полутемному коридору, постоянно вздрагивая от малейшего шороха. Она так и не привыкла к этому замку. Днем здесь было светло. Солнечный свет лился сквозь большие арочные окна, создавая уют и чувство защищенности. Но ночью замок менялся. Огонь магических светильников отбрасывал множество теней. Любой звук казался громким и зловещим. А уж зная, какие обитатели населяют эти стены, становилось немного не по себе. Кошмарик весело бежал впереди, иногда оглядываясь и кивая черепом. Он первым и нырнул в приоткрытую дверь кухни. Пустой. «Марта!» — тихо позвала Лорен. Ответом ей был стук собственного сердца и неожиданно громкий бой часов. Лорен нервно вздрогнула, когда за спиной кто-то сдавленно захихикал и резко оглянулась, хватая со стены скалку. «Ты такая пугливая!» — веселый мальчишеский голос раздался прямо над головой. И из стены вышел довольный донельзя Винсент. «Три часа ночи. Что ты делаешь на кухне?» «А ты?» Лорен была рада его видеть, но признаваться в этом не собиралась. «За тобой слежу. Кошмар передал, что ты выходишь из комнаты. А так как сейчас мы на военном положении, я решил проследить, куда эта наша смелая Лорен направилась», — честно ответил Вин и полез в шкаф. «Заодно водички попьем». «Ты не напился вечером?» Не без ехидства поинтересовалась Лорен, но наполнила чайник водой и поставила на плиту, которая сразу же раскалилась до красна. «Я еще вам отомщу», — беззлобно пообещал Винсент, выставляя на стол тарелки с холодным мясом и пирогами. «Ага, спасибо, что предупредил». Лорен достала две чашки. «Мы будем готовы». «Ставь три чашки. Сюда идет совка». «Замок сказал?» «Нет. После того, как мы объединили силы, я ее чувствую». Когда заспанная и настороженная София в длинной розовой рубашке и с огненным шаром в руке вошла в кухню, ее ждала чашка с горячим белым чаем и тарелочка с разогретым пирожком. «Вы чего здесь сидите?» — зевнула она, убирая огонь. «Против кого замышляете?» «Мы?» — невинно похлопал глазками Винсент. «Как ты могла о нас так подумать? Вот сидим, чаек попиваем, о жизни разговариваем». «В три часа ночи? Лорен, что-то случилось?» — не поверила им девочка. «Я познакомилась с темной половиной вашего отца», — вздохнула Лорен. Дети напряглись и настороженно переглянулись. София отставила чашку и, сцепив пальцы, встревоженно воззрилась на Лорен. «И что?» «Теперь ты уйдешь?» — чуть презрительно процедил Винсент. «А ты этого хочешь?» — серьезно спросила Лорен, глядя ему в глаза. «Скажи мне, будущий герцог Ортис, что хочешь ты? Чтобы я ушла или осталась?» «Тебе решать», — уклончиво ответил Вин. «От моего желания или нежелания ничего ведь не зависит. Правда, будущая герцогиня Ортис?» «Отец еще не сделал Лорен предложение», — тихо и немного грустно произнесла София. «Это вопрос времени», — упрямо тряхнул головой мальчишка. «Если к ней пришел он, значит, отец уже все решил. Сама знаешь, этой тайны не разбрасываются». «И как он тебе?» — София смотрела огромными, мерцающими в полутьме кухни глазами и ждала ответ. Лорен задумалась. «Мрачный, нежный и неистовый. Хитрый и очень чуждый, если вы понимаете, о чем я». «Понимаем», — одновременно ответили дети. «Но я постараюсь привыкнуть и к такому дону Марку, потому что люблю его». Лорен честно посмотрела на Винсента. «Я не уйду, Вин, смирись». «Как-нибудь переживу», — буркнул несносный мальчишка. Но Лорен заметила, как они переглянулись с Софией и словно вздохнули с облегчением. «Так что вы здесь делаете?» Девочка опять потянулась за чашкой. «Здесь первый, его вороны», — многозначительно произнес Винсент. «На нас напали. Отец закрыл замок цепями инферно. И теперь к нам никто не сможет пройти, кроме тех, кто уже в замке». Он довольно усмехнулся. «Морена будет недоволен». «Кто напал?» — нахмурилась Софи. «Магистр сейчас это и выясняет. Но, похоже, у нас объявился еще один родственничек. Дождемся отца и узнаем». «Пойду я спать», — зевнула девочка. «Не люблю, когда от папы пахнет кровью». Она чмокнула Лорен в щеку и повернулась к Винсенту. «Проводи меня, брат». Тот фыркнул, точно как его мантикора, и, взяв Софию за руку, утащил ее в стену, чтобы появиться спустя 3 минуты с 2 гибкими трубками в руках. «Пошли, подслушаем, о чем они говорят». Вин с заговорщицким видом помахал перед озадаченной Лорен трубками. «А ты знаешь, где они?» Лорен быстро допила чай и отставила кружку в сторону. «Они уже в усыпальнице. Ворон зачем-то собрал всех немертвых у гроба первого Ортиса. А меня не позвали», — обиженно добавил он, — «словно я не Ортис». «Меня тоже не позвали», — утешила его Лорен, — «хотя я ясновидица». «Тебе до ясновидицы еще год учиться», — снисходительно сообщил Вин, и Лорен услышала в его словах знакомые интонации. Мальчишка явно повторял за старым герцогом Ортисом, пребывающим ныне в виде лича. «Так ты со мной или тебя тоже проводить в комнату?» «Конечно, с тобой», — возмутилась Лорен, хватаясь за протянутую руку. «Если Дон Марк спросит меня, что я делала в подземелье, я честно ему скажу, что следила за тобой, чтобы ты никуда не влез». На это наглое заявление Винсент не нашел ответа. Только засопел агрессивно и скрылся в стене, протащив Лорен следом. Ощущение было странным, словно тело сжали со всех сторон, сплющили, осушили, а затем вновь накачали воздухом. Когда Винсент отпустил ее руку, Лорен поняла, что ходить сквозь стены ей определенно не понравилось. Лучше по старинке, ножками по лестницам. Но вслух она этого не произнесла, подозревая, что вредный мальчишка специально провел ее самым длинным путем. «Слушай, а зачем нам прятаться?» — шепотом спросила Лорен, когда они притаились за большим каменным саркофагом. «Замок ведь доложит Дону Марку, что мы здесь». «Ха, отца здесь нет, он в подвалах Ордена. Проводят допросы. Лез бы я сюда, если бы он был дома. Здесь первый, а ему замок не подчиняется. Хоть он и наш родной дядя, но он отказался от рода, когда ушел к воронам», — зашипел Винсент, всовывая в ухо кончик трубки, а вторую протягивая Лорен. «А Константин нас прикроет». «А почему дворецкий такой добрый?» Лорен подозрительно осмотрела кончик трубки и только потом вставила его в ухо. Сразу нахлынуло множество голосов, будто они стояли рядом с разговаривающими. «Потому что он не предупредил меня о ведре с водой», — буркнул мальчишка и приложил палец к губам, выглядывая из-за саркофага. Первый сидел на белом надгробии, а напротив него велись возмущенные призраки. Рядом с колдуном стояли и тихо переговаривались Марта и Лич. «А Марта что, тоже не живая?» — с замирающим сердцем шепнула Лорен. «Марта — дух замка Химер. Она исчезнет, когда замок рассыплется», — также шепотом ответил ей Винсент. «Замковая она». Удивив недоумение в глазах девушки, он снисходительно пояснил. «Дуэнде. Домовой. Ага, здорово, правда? И пирожки у нее всегда вкусные». «С ума сойти!» — благоговейно прошептала Лорен. «Между прочим, ни одна из папиных жен ее не видела. Она только тебе показалась. Цени». Лорен покачала головой, пытаясь унять нахлынувшую дрожь. «Да в жизни никогда бы не поверила, если бы месяц назад кто-нибудь сказал, что она столкнется с существами, о которых до сих пор только в книгах читала, и сама окажется не простой девчонкой, а ясновидицей». В душе Лорен сколыхнулась волна благодарности к его величеству. Если бы не король, она бы никогда не познакомилась с доном Марком и его семьей. «А этот что здесь делает?» – прошипел Вин и ткнул пальцем вышедшего из темноты Морена. «Проныра!» Лорен хихикнула и прислушалась. «Тот, кто хочет убить Марка, одной с нами крови. Если вы знаете о нем, то сейчас самое время сообщить об этом», – спокойно продолжил фразу первый. Привидения тихо зашелестели. Часть из них, отрицательно помотав призрачными головами, истаяла. «Надо искать в вашем поколении», — приглушенно произнес Лич. «У вашего отца братьев не было, а вот дети быть вполне могли, хотя мне об этом ничего не известно». «Хоть что-то тебе неизвестно», — самодовольно произнесла величественно выплывшая из надгробия бабушка Марка, донья Изабелла. Первый смотрел на нее ничего не выражающим взглядом, зато призрак основателя рода весьма красноречиво и заковыристо выругался. «Грант!» — укоризненно воскликнула Марта. «Жаль, что душа ее супруга навеки проклята, и его нет с нами, иначе ему пришлось бы держать ответ за то, что ввел в дом эту ведьму». Донья Изабелла громко фыркнула. «Он живой ни во что тебя не ставил, а уж мертвому тем более не стал бы подчиняться». «А, я всегда знал, что можно из королевы сделать служанку, но из простолюдинки королеву никогда», — с презрением отчеканил призрак Гранда. «Ничего, скоро в вашей чистокровной семье появится еще одна простолюдинка», — парировала Изабелла. «Что-то ты осмелела», — угроза в голосе Гранда приобрела осязаемую тяжесть. «Ты такой же призрак, как и я, и ничего мне не сделаешь». Изабелла показала средний палец. Лорен с удивлением слушала эту перепалку. И если бабушка Марка всегда казалась ей склочной и вредной доньей, то Грант удивил. От него Лорен не ожидала столько желчи и презрения. «Ты что-нибудь знаешь, Изабелла?» Черные глаза первого сверкнули тьмой. «Может быть, и знаю, внучок». Яд в голосе призрака можно было разливать по бутылкам. «Да ничего она не знает», — с досадой воскликнул Лич. «Просто набивает себе цену. Упокоить старую ведьму». «Попробуй». Изабелла прошла сквозь тело Лича и показала из-за его спины неприличный жест. «Изабелла, тебе есть что сказать?» Первый не шелохнулся. «Есть, но я хочу плату». «Какую?» «Возможность покидать стены замка». «Не дальше парковой ограды». «Тогда я ничего не знаю». В голосе призрака слышалось притворное сожаление. «Развеять!» — гаркнул старый герцог Кортис, и вокруг него начала собираться сила. «Спокойно», — задумчиво произнес первый, внимательно изучая Изабеллу своими птичьими глазами. «Куда ты хочешь добраться, бабушка?» «В свой старый дом, в магазин, город посмотреть. Я скучаю». «Один раз я смогу дать тебе такую возможность. Час. А потом я смогу выходить в парк?» «Да». «Слово колдуна?» «Слово колдуна». В воздухе ощутимо похолодало, Винсент поежился, а Лорен подумала, что зря не взяла Мартин платок, который лежал на стуле в кухне. «Марк вылитый папаша», — снисходительно сообщила Изабелла. «Такой же кобель. 4 жены, куча любовниц, шлюхи. Теперь он притащил в замок эту». «Давай по существу. Личную жизнь Марка мы обсуждать не будем», — жестко прервал ее первый. Винсент по-змеиному зашипел и сжал руку Лорен. «Не слушай ее, это вранье». Девушка кивнула, хотя сердце неприятно кольнуло холодком. «Ну так было в кого? Папаша ваш таскался постоянно, ни одной юбки не пропустил. Марта, ты же помнишь ту гувернантку, которую он нанял для старшей дочери?» «Тетя умерла еще до рождения первого», — прошептал Винсент. «Она родилась очень нездоровой». «Такая худенькая блондинка из Бритти», — кивнула Марта. «Помню. Но она недолго у нас задержалась. Меньше месяца проработала». «Естественно. Сложно работать, когда тебя тошнит от вида еды. Герцог ее на второй же день в койку затащил. А эта дура сразу и понесла с первой же ночи. Думала, что она не женится. Герцог-то вдовец уже был на тот момент. Да только ему она не нужна была, как и остальные девицы, которых он пользовал. Он дал ей денег, договорился в госпитале, чтобы ее принял лучший целитель, лично отвез и забыл. И, нетерпеливо воскликнул Лич, я ее навестила в тот же день, хотела убедиться, что она все сделала. Нечего бастардов плодить. Тем более мы с супругом уже подобрали для моего пасынка достойную девушку из древнего рода. Изабелла, не тяни. Так вот, призрак обвела всех торжествующим взглядом. Ее в госпитале не оказалось. Целитель сказал, что к ней приходила подруга. Они вышли в парк погулять, и больше сеньору никто не видел. Значит, она не сбросила ребенка, задумчиво произнес Грант. «Почему ты не сказала об этом мужу?» «Сказала. И он даже нашел эту шлюху. Но она отказалась избавляться от плода и пообещала через несколько дней покинуть страну, поклявшись, что ее ребенок никогда не узнает, кто его отец. Мы дали ей денег». «Похоже, что она не сдержала клятву», — пробормотала Марта. «Сдержала», — недовольно поджала губы Изабелла. «Ты наложила на нее проклятие немоты», — догадался первый. «Умно. Даже пожелав, она бы не смогла рассказать об этом». «Но она могла оставить записи, которые станут видимы после ее смерти», — сообщил Грант. «За что не люблю ведьмовские проклятия, они всегда имеют обратную силу». «Завещание», — подала голос Марта. «Ей сейчас могло быть лет 70». «Да, если она умерла, то ее ребенок мог узнать правду и начать мстить. Если она оставила бумаги, подтверждающие, что Нортис, то именно он является первым наследником», — произнес Лич. «Она ведь не могла знать, что в нашем роду наследует титул не старший, а особенный». «Спасибо, прадед, что не назвал меня ущербным», — раздался усталый голос Марка, и он вышел из тени. «Вин, марш спать!» «И ступай по коридору, а не через стены». Лорен и Вин вздрогнули одновременно и виновато переглянулись. Как он их увидел? Они ведь далеко спрятались. «Лорен, милая, иди с Винсентом, я зайду позже». Винсент не стал ждать продолжения. Он схватил Лорен за руку и бегом бросился к темной лестнице, расположенной за их спинами. «Повезло», — прошептал он, когда они, запыхавшиеся, вбежали в светлый замковый коридор. «Отец не злится». «Откуда знаешь?» Лорен, тяжело дыша, прислонилась к стене. «Если б злился, сразу бы наказание озвучил. Слушай, как думаешь, кто этот гад?» «Не знаю». Лорен сразу поняла, о ком спрашивает Винсент. «Но он действует очень уверенно и нагло. Отец его найдет и по стене размажет», — без капли сомнения произнес Винсент. «Спокойной ночи. Уже утро. Все равно нужно поспать». Он широко зевнул и, махнув рукой, юркнул в стену. Зевок оказался заразительным. Лорен потерла глаза и толкнула дверь в свою комнату. Кошмарик радостно затрещал ножками, сползая с подушки, где он вальяжно лежал, пока хозяйка не видит. «Разбуди меня в 9 часов!» Лорен стянула платье и рухнула на постель, засыпая еще до того, как голова коснулась подушки. Из стены выглянул Константин, кивнул кошмарику и исчез, убедившись, что сонное заклинание сработало как должно.